Глава 14. «Я нашел Айвина, сэр», — с улыбкой произнес Майлз в компульт. Фон за головой Форобьева был размыт, но звуки заканчивавшегося застолья, приглушенные голоса, звон тарелок доносились из комы ясно. «Он на экскурсии по звездным яслям. Мы пробудем здесь еще немного, не можем обидеть нашу хозяйку и все такое. Но я смогу вытащить его и догнать вас еще до окончания приема. Одно из баб привезет нас обратно». Эта новость нисколько не обрадовала Форобьева. «Ладно, я допускаю, что с этим ничего не поделаешь. Однако, несмотря на открывающиеся культурные возможности, полковнику Фариде нет дела до этих спонтанных дополнений к запланированным мероприятиям. И должен заметить, я начинаю с ним соглашаться. Не позволяйте лорду Форпатрилу вести себя неподобающим образом, ладно? Ведь хауты не гемы, вы же знаете». «Да, сэр. Айвин ведет себя примерно, как никогда». Айвин все еще лежал без движения там, в погрузочном отсеке, но к его лицу уже возвращался нормальный цвет, и это значило, что синергин начал действовать. «Кстати, как же он удостоился такой неслыханной чести?» — спросил Форобьев. «О, ну вы же знаете Айвина. Не мог позволить мне набрать очки там, где он не может со мной сравняться. Я все объясню позже. Сейчас я должен идти». «Я с крайним интересом вас выслушаю», — сухо пробормотал посол. Майлз успел отключить ком прежде, чем улыбка сошла с его лица. «Фух, это дает нам немного времени. Очень немного. Надо шевелиться». «Да», — согласилась его провожатая, рокитанская леди с каштановыми волосами. Она развернула свое гравикресло и вывела Майлза из бокового кабинета, где стоял компульт. Ему пришлось перейти на трусцу, чтобы поспевать за ней. Они вернулись в погрузочный отсек как раз к тому моменту, когда Райан и Хаут Пелл закончили перенастройку кресла шара Хаута Надины. Майлз бросил обеспокоенный взгляд на Айвина, лежащего на мозаичном полу. Тот, казалось, дышал глубоко и ровно. «Я готов», — доложил Майлз Райан. «Мои люди не придут за нами, по крайней мере, в течение часа. Если Айви начнется, ну, вряд ли у вас будут проблемы с тем, как удержать его под контролем». Он облизнул пересохшие губы. «Если что-то пойдет не так, отправляйтесь к генполковнику Бенину или к самому императору. Никаких посредников из имперской безопасности. Все в этом деле, особенно методы, какими губернатор Кетти смог обмануть системы, которые, по общему убеждению, обмануть невозможно, кричит о том, что он склонил к преступлению кого-то влиятельного, возможно, на самом верху вашей собственной СБ. И этот кто-то оказывает ему серьезную поддержку, отчего он чувствует себя вольготно. Подозреваю, если спасать нас будет этот человек, результат может оказаться фатальным». «Я понимаю», — мрачно произнесла Райан. «И я согласна с вашим анализом. Во-первых, Балура не понесло бы ключ для копирования Кетти, если бы его не убедили в том, что тот может справиться с этой задачей». Она встала с гравикресла и кивнула Хауту Пелл. Хаут Пелл спрятала в своих рукавах большинство маленьких штучек, что она забрала у Хауту Вью. Она кивнула в ответ, расправила свои одежды и грациозно опустилась в кресло. В состав этой кучки маленьких предметов, увы, не входило энергетическое оружие, батареи питания которого заметили бы сканеры безопасности. «Даже без парализатора с болезненной тоской», — подумал Майлз. «Я отправляюсь в орбитальное сражение в черном парадном мундире, верховых сапогах и вообще без оружия. Замечательно». Он снова занял свое место по левую руку Пелл, опершись на мягкий подлокотник и пытаясь не чувствовать себя куклой-чревовещателя. Он мрачно представил, что выглядело это именно так. Вокруг них сомкнулся силовой экран. Райан встала и кивнула. Пелл, положив правую руку на панель управления, развернула шар, и они быстро поплыли к выходу, раскрывшемуся, чтобы выпустить их. Двое других консортов вылетели одновременно с ними и помчались в разные стороны. Майлз ощутил небольшой болезненный укол в сердце из-за того, что Пелл, а не Райан, стала его товарищем по оружию. В сердце. но не в голову. Было крайне важно не отдать Райан, заслуживающего наибольшего доверия свидетеля измены Кэти, в его власть. И потом, ему нравился стиль Пэл. Она уже продемонстрировала свою способность мыслить в чрезвычайной ситуации быстро и ясно. Он до сих пор сомневался, не совершила ли она прыжок с крыши здания позапрошлой ночью больше ради забавы, нежели в целях конспирации. Хаут-женщина с чувством юмора почти... Жаль, что ей 80 лет, что она консорт, цитагандийка и... Ты прекратишь или нет? Ты не Айвин, и вряд ли им станешь. Однако, так или иначе, измена губернатора Хаута Илсюма Кэти не продлится и дня.